Саша Фишер. 90-е. Шоу должно продолжаться. Книга вторая. Читает Александр Касаткин. Глава первая. «Он похож на творожок со сметаной», — прошептала мне на ухо Ева с самым серьезным выражением лица. Чтобы не заржать, мне тоже потребовались немалые усилия. На сцене готовилась к выступлению группа «Секс-агрессор», и это название в сочетании с внешностью солиста вызывало дичайший приступ испанского стыда. «Мы играем настоящий панк-рок!» — высоким мальчишеским голосом заявил в микрофон толстенький юноша, похожий на младенца-переростка, из пшеничных волосенок которого попытались поставить ирокез, но что-то явно пошло не так. «Может, это просто самоирония?» – прошептал я в ответ Еве. Ржать было нельзя. Зал маленький и полностью освещенный. И из зрителей, кроме нас троих, присутствовала только смущенная семейная пара, явно сопровождающие кого-то из музыкантов. «Очень вряд ли», — отозвалась Ева и прикрыла рот ладошкой. Тут секс-агрессор заиграл, и пытка стала совершенно невыносимой. Ева упала лицом в коленки, плечи ее задрожали. «Мне нужно припудрить носик», — она поднялась и торопливо выскочила из зала. А я взял себя в руки и уставился на сцену. «Так, ржать и обстебывать — это очень просто. Практически в ком угодно можно найти что-то нелепое, прицепиться к этому и не заметить чего-то важного». Я крутил эти мысли в голове, глядя, как толстенький парниша с недоирокезом показывает жюри козу и пискляво голосит не в такт музыке. «Я настоящий жеребец! Когда узнаешь мой конец, меня ты будешь умолять продолжать, продолжать, продолжать!» Я снова подавил ржачные позывы. Дыхалка творожного солиста начала сдавать, щеки запунцевели, лоб покрылся крупными каплями пота. Да, а это всего-то припев после первого куплета. Выдох, сосредоточиться. Допустим, не самоирония. И этот секс-агрессор серьезно видит себя брутальным и циничным. Сколько ему лет, интересно? На вид где-то 16, не больше. Значит, он еще школьник. А школьные годы свои я в это время помнил неплохо. Такие вот творожки обычно были объектом довольно безжалостных насмешек. И нужно иметь прямо-таки недюжинную смелость, чтобы выйти с такой внешностью и таким голосом на сцену. Или все-таки самоирония. Кстати, если это сарказм и ирония, то он был бы реально крут, если бы вместо бесформенной футболки и висящих на заднице пузырем джинсов надел младенческие ползунки и слюнявчик. «Достаточно!» — возглавляющий почтенное жюри дядька с сидеющей кудрявой шевелюрой пару раз хлопнул в ладоши и замахал руками. «Но я даже песню не допел!» — срывающимся голосом взвизгнул секс-агрессор. Его футболка покрылась мокрыми пятнами, объемное пузо вздымалось, как кузнечный мех. «Мы опытные музыканты, молодой человек, и способны оценить ваше творчество даже по одному куплету». Глава худсовета усмехнулся. «Секс-агрессор закончил. Готовится логарифмическая линейка». «И у вас даже вопросов нет?» — задыхаясь, спросил творожок. «Никаких вопросов! Освободите сцену! Вы мешаете другим музыкантам!» — сварливо сказал другой старец из худсовета. Тот первый, который с кудрями и самым большим авторитетом в рок-клубе, это явно Клим Агафонов. Глыба, можно сказать, новокиневского рока, он еще в начале 80-х уехал в Москву и даже где-то там играл, то ли в землянах, то ли в рондо. Засветил свой благообразный фейс на обложке пластинки, а в прошлом году вернулся в родные пенаты и активно включился в местную музыкальную жизнь. Судя по характеристике, выданной Светой, по характеру он типичный такой сноб. И каждый раз на прослушиваниях ведет себя, как аристократ среди плебеев. А вот тот второй, тощий настолько, что похож на обтянутый кожей скелет, на который зачем-то напялили кучерявый блондинистый парик, это Кирилл Кречетов, лидер группы «Триумвират». Ничего про нее никогда не слышал. Но зато он учился в консерватории, им обоим уже под полтос. Сидевший сбоку Ян бросил взгляд в мою сторону, прошептал что-то своему соседу и вышел из зала. Музыканты следующей группы, толкаясь на сцене со школьниками из «Секс-агрессора», готовились к выступлению. Про этих я, кстати, даже слышал, уже когда из армии вернулся. Группа образовалась из команды КВН Новокиневского педа. Математики сначала рвали все сцены в городе и области, но когда попытались пролезть в высшую лигу, их там щелкнули по носу, и они ушли в обычный такой шоу-бизнес. И группа спокойненько дожила до 2010 года, выступая на городских мероприятиях и сельских клубах. «Так нас приняли или нет?» — спросил так и не покинувший сцену творожок. «Наше решение мы вывесим завтра на доске объявлений клуба», — отмахнулся Клим Агафонов. «Но вы даже не дали нам закончить выступление!» — продолжил протестовать творожок. «Это нечестно! Мы готовились! Если хотите, мы другую песню споем!» Из-за кулис выбрался лысеющий дядечка и со смущенной улыбкой уволок упирающегося секс-агрессора со сцены. Было слышно, как тот всхлипывает. К началу выступления логарифмической линейки Ева вернулась. На лице загадочная улыбка, никаких следов беспокойства. А вот вошедший следом Ян, напротив, выглядел хмурым и расстроенным. «Этих опять не примут», — сказала Ева, кивнув на сцену. «Почему?» — я приподнял бровь в недоумении. Математики играли хорошо. Голос у солиста, дай бог каждому. Музыка приятная, этакий эстетский джаз-рок. Вроде «Браво». «Традиция», — Ева пожала плечами. «Они раз в 3 месяца подают заявку и приходят на прослушивание. И их каждый раз прокатывают. Это как с Иешуа. Логично было бы, чтобы Синедрион помиловал его. Но когда Понтий Пилат задал этот вопрос, Каифа ему ответил: «Мы просим за Варравана, так и здесь». «Или корифеи рок-клуба боятся за свой авторитет», — хмыкнул я. «Одно другого не исключает», — пожала плечами Ева. «Лично мне кажется, что ребята и без рок-клуба отлично обойдутся». «Это точно», — утвердительно кивнул я. «Ну еще бы. Я-то точно знал, что обойдутся. И даже неплохо будут жить, как местечковые звезды, но все же звезды». Прослушивание продолжилось. Худсовет жюри задавал каверзные вопросы, музыканты как-то на них отвечали. Играли по-разному, но в целом группы были какие-то никакие. С никакими же песенками, в которых в основном муссировалась тема свободы на разные лады. Большей частью возраст рок-музыкантов был ниже совершеннолетия, и это заметно нервировало худсовет. Они сыпали едкими шуточками про прогулы, сделанные уроки и «тебя мама не заругает, узнав, что за песни ты тут поешь». В общем, к моменту, когда на сцену вышли мои ангелы С, я уже надрессировал свой дзен настолько, что даже позывов похихикать над кем-то не возникало. А в игру «Найди за что похвалить» я еще и Еву с Иваном втянул, и они вполне радостно мне подыграли. Так что пока худсовет упражнялся в искусстве язвительной критики, мы втроем выдумывали музыкантам особые таланты и сверхспособности, хотя иной раз это было и непросто. «Ангелы С?» — с выражением скучающего превосходства спросил Ян, сразу же, как только ребята поднялись на сцену. «В каком еще смысле «С»? Может быть, вы, когда заявку подавали, где-то потеряли второе «С», а?» «Да, действительно», — поддержал Яна, сидящий по центру Клим. «Поведайте нам смысл названия вашей группы. Будьте уж так любезны». Астарот на секунду встретился со мной взглядом и медленно подошел к микрофону. Мне в этот момент даже стало немного нервно. Видимо, я громко подумал, так что Ева взяла меня за руку и сжала пальцы. «Когда мы только создали группу, название было другим», — сказал Астарот. Голос его чутка подрагивал, но внезапно даже без истерических ноток. Все-таки на сцене он меняется, совсем по-другому себя ведет, чем в реальной жизни. «Но в процессе творческого пути мы поняли, что нам стало тесно в первом названии и почти решили быть ангелами свободы. Но и этого оказалось недостаточно, потому что, например, в 5 утра нам больше хочется быть ангелами сна, а в те дни, когда повезет, ангелами сервелата. Чтобы больше не спорить, мы остались ангелами С, чтобы каждый мог понимать наше название в меру своей испорченности». Эту занимательную речь Астарот произнес с таким одухотворенным пафосом, что половина худсовета разразилась аплодисментами. «Нет, все-таки не зря я с ним вожусь», — подумал я, мысленно ему похлопав. «Характер у него так себе. В обычной жизни иметь дело с его тараканами — это то еще удовольствие. Но на сцене он молодец. Откуда что берется вообще? Куда он прячет эту истеричку, которую мы постоянно видим на репетициях и тусовках?» Больше вопросов не было. Так что мои сатанисты принялись готовиться дальше. Возиться с проводами, переставлять микрофоны и деловито переговариваться. В жюри тоже возникла какая-то нездоровая суета. Они шушукались. Ян перегнулся через своего соседа и что-то жестами доказывал Климу и Кириллу. И даже когда зазвучала музыка, Ян продолжал дергать главных корифеев. Точнее, Клима, которому сидел ближе. И в конце концов достал его настолько, что тот довольно грубо отмахнулся. Ян дернулся, встал и демонстративно вышел из зала, грохнув дверью. Песня закончилась, Астарот поправил шляпу, который не успел пока привыкнуть, и опустил микрофон. Несколько секунд было тихо. А потом несколько человек из худсовета неожиданно захлопали, заговорили разом, потом засмеялись, принялись вполне дружелюбно и без всяких подколов расспрашивать про творческие планы и историческую подоплеку песни. Фух! Я разжал кулак, который, оказывается, держал плотно сжатым, и откинулся на спинку кресла. Волнительно, черт возьми! Прямо адреналин брызжет, и азарт такой, как будто делаешь ставку на рулетке. Хотя что за чушь? Я же сроду не играл в рулетку, и в казино-то заходил только пару раз. Очень уж хорошенькая стриптизерша там на шесте крутилась. Было как-то обидно за девочку, что прилипшие к своему зеленому сукну играющие совершенно не обращают на нее внимания. «Пойду поздравлю ребят. Хорошо сыграли», — прошептал я Еве и просочился за кулисы. Я вернулся с работы где-то в начале 3-го, как обычно. Выгрузил в холодос продукты из сумки. Бонус работы на рынке в том, что там всегда есть возможность заполучить всякое съестное подешевле, если знать всякие входы-выходы. Джамиля их знала, а я проявил любознательность и довольно быстро примазался. Молочку мы брали в кооперативной стекляшке, спрятавшейся за основным зданием вокзала. А мясо можно было отхватить неожиданно в кафе «Лагман», ближе к трамвайному кольцу. Сам «Лагман», кстати, оказался тоже на удивление хорош. Даже, я бы сказал, ортодоксален. Я не эксперт, но лапшу – повар, пожилой узбек. Действительно тянул из куска теста, наматывая ее, как пряжу, между руками. Но обедать там каждый день для меня было пока что дороговато. Но в число своих стараниями Джамили я попал, так что заскакивал иногда за мясом. Никаких планов, кроме вечерней тренировки, у меня на сегодня не было, так что я решил, что приготовлю, пожалуй, ужин, раз такое дело. Без каких-то особых изысков. Нажарю свинины с луком и картохи на гарнир. Мурлыкая под нос нашу песню про монаха, я кромсал свининку на крупные куски. Отец сегодня с друзьями играет в футбол и вернется только вечером. Мама вроде говорила, что у нее выходной, но наверняка не выдержала и убежала на работу. Порешать пару вопросиков. так что кухня была в моем полном распоряжении. Ну и нужно было занять чем-то руки, пока жду звонка Бельфигора. Он собирался заскочить в ДК профсоюзов и узнать результаты прослушивания. Я хотел сам сходить, но у него как раз сегодня какие-то пары в универе. А добежать до рок-клуба – это совсем небольшой крюк. Можно было, конечно, позвонить Свете, и она бы поведала мне инсайдерскую информацию о вчерашнем голосовании. Но это было не спортивно. Так что я порезал мясо, выдавил в миску с кусочками половину лимона и принялся за лук. В этот момент в замке щелкнул ключ. О, как! Мама замерла на пороге кухни. «А что это ты вдруг кашеварить взялся?» «Не знаю, просто захотелось», — пожал плечами я. «Дядя Мансур мясом поделился. Вот я и решил, что надо бы его сразу приготовить». «Сейчас я руки помою и тебе помогу», — засуетилась мама. «Да ну вот еще», — отмахнулся я. «Справлюсь, раз уж начал. Ты пока книжку почитай или просто поваляйся». «Делать мне больше нечего, просто валяться», — мама рассмеялась. «Ты только бабуле не говори, что еду сам готовил. Она же с меня потом живой не слезет, что любимого внучика припахала». «Ни в коем случае, буду молчать как партизан», — заверил я, принимаясь за лук. «Кстати, мам, а у нас нет какого-нибудь хорошего репетитора по игре на гитаре?» Мысль о том, что неплохо бы все-таки хоть как-то освоить музыкальный инструмент, пришла мне в голову еще вчера, когда я сидел в почти пустом зрительном зале. А то эластичный бинт, конечно, удобная отмазка, но когда-то ведь она закончится. И не то, чтобы мне очень уж хотелось выходить на сцену, но какие-то такие мысли зашевелились. «Ты же играешь на гитаре. Зачем тебе?» – удивилась мама. «Квалификацию хочу повысить», – ответил я. «Смотрел вчера, как один парень изображал какое-то фламенко, и взяла меня, понимаешь, зависть». «Надо подумать». Мама села на табуретку за стол и подперла подбородок кулаком. «Раиса работает в музыкалке. У нее наверняка есть такие знакомые. Сейчас я ей позвоню. Погоди». Мама вскочила и вышла в коридор. «Железная леди моя, маман, вот что. Где она берет столько сил, чтобы и работать с задором и фантазией, и знакомых с приятелями у нее на все случаи жизни, и готовка с уборкой, и при этом еще жизнерадостность такая, что просто слов нет. Лариска на нее иногда шипит, конечно, но это кажется возрастное. Наверное, будь я настоящим Вовой Вилиалом, я бы тоже был чем-то недоволен». Я прислушивался, как мама общается с неведомой мне Раисой, обсуждает по ходу дела успехи какого-то Артема и порицает бестолковую Ксюшу. И думал, что с семьей мне все-таки невероятно повезло. Когда мама вернулась, мясо уже шкварчало на сковороде. От запаха у меня текли слюнки. Хотелось начать куски тотчас же, как только свинина едва схватилась. Приходилось насильно перед своим мысленным взором держать странички из учебника биологии с картинками про свиных цепней и прочих неаппетитных паразитов. Дядя Мансур — человек добрейший и великодушнейший, но могу я ручаться, что эта свинина прошла какой-нибудь санитарный контроль? И был ли этот самый контроль вообще в эти странные годы, когда страна разваливалась на кусочки, и до момента ее краха осталось от силы полтора месяца? «Значит так, Вова». Мама вернулась в кухню и снова села на табуретку. Я как раз занялся чисткой картошки. «Раиса сказала, что у нее есть два преподавателя, которые подрабатывают репетиторами. Только у Веры Ивановны очень плотный график, а Гриша, он немного со странностями». «Да ладно, я у нас тоже не отличник-комсомолец», — хохотнул я. «Нет, но я так не могу», — она вскочила. «Давай я хоть картошку почищу. Прямо как эксплуататор какой-то себя чувствую». «Вот и правильно, вот и привыкай так себя чувствовать», — усмехнулся я. «В общем, телефоны Гриши и Веры Ивановны я там записала возле телефона», — затараторила мама. «Позвони. Как договоришься, скажи, сколько они запрашивают. Я оплачу». «Да вот еще», — фыркнул я. «Я же теперь тоже работаю, забыла? Лейла со следующей недели больше выходить не будет. Так что теперь я настоящий самостоятельный торговец». Мама набрала в грудь воздуха, чтобы возразить, но передумала, улыбнулась, встала и потрепала меня по голове. И тут меня снова кольнули в мозг всякие смазанные и неоднозначные знания насчет тех лет, в которых я оказался. Это самый конец 91-го. В декабре СССР волшебным образом превратится в СНГ. А вот в начале 92-го... «Слушай, мам», — я повернулся к ней, держа в руке мокрую картофелину. «Скажи, а у тебя много сбережений?»